Глава третья. Темные жрецы ушли, и жизнь наладилась. Никто, ни единая собака не дергала Всеволода. Даже Викония, подхватив под ручку этот тухлячок, куда-то пропала. Прямо идиллия наступила. Разве что Элианна не давала потерять бдительность и забыть о том, что это всего лишь затишье перед бурей. Да, на коврике под дверью она больше не сидела, но постоянно находилась где-то поблизости. И если рядом с Всеволодом оказывалась женщина, хотя бы условно съедобно подходящая для секса, Эля случайно приближалась на дистанцию прямой видимости или слышимости, особенно за пределами крепости и замков. Там она просто была тенью. Это было, мягко говоря, неприятно. Особенно в общем контексте происходящих событий. Свинтившая в неизвестном направлении Вика немало разозлила его своим поведением. То много классного секса и натуральный цирк перед дедом и прочими, дескать, она на самом деле его возлюбленная, то полное игнорирование. Приучила, значит, к хорошему, вкусному и полезному регулярному питанию и в кусты. А есть-то хочется. Вон сколько вокруг желающих его подкормить. Где из любопытства, где из корысти. А нет, вредная тень в лице Элианны раз за разом срывала эти приключения в самом зачатке. Так дальше продолжаться не могло, и граф решил с ней это обсудить. Подловил в лесу за крепостью, где вроде как хотел обсудить одно дело с дриадой. Лесная дева охотно пошла навстречу. Игривая и любопытная. В общем, она устроила все так, что Эля осталась один на один с графом на небольшой полянке, окруженной густым лесом. «Привет», — сказал Всеволод. «Привет», — ответила она чуть хриплым голосом. Эля, несмотря на то, что велась за ним хвостиком, старалась избегать общения, не говоря уже о каком-либо физическом контакте. Поэтому, поняв, что ее провели, замерла и медленно попятилась, пока не уперлась спиной в дерево. Всеволод уверенным шагом подошел к ней и остановился в шаге. Она была странной. Лицо напряженно, а в глазах такая буря эмоций, что граф даже не знал, бояться ему или радоваться. Секундное колебание, и он демонстративно вдохнул ее запах. Довольно приятный, кстати, влекущий, манящий. Впрочем, он уже знал, что это просто химия. Так все молодые самки-оборотни на человеческих мужчин действуют. С возрастом-то они, конечно, учатся управлять своим запахом. Но по молодости, особенно до первых родов, совсем с ума сводят бедных парней. «Давай будем держаться дистанции», — умоляюще сказала она, сглотнув подкативший к горлу комок. «Почему?» «Ты даже не представляешь, как я страдаю и от того, что ты никогда не будешь моим. Не так для забавы, а по-настоящему, насовсем. А еще на моих плечах висит нестерпимым грузом вина перед тобой и всем моим родом. Я такое ничтожество. Я подвела и подставила всех. И я не хочу, чтобы боль была сильнее». «Эль, если ты хочешь, я подчинюсь. Я все понимаю. Мужчине долго без женщины тяжело, особенно после того, что было. Она ведь тоже все понимает и приказала помочь тебе, если потребуется. Но если в тебе есть хоть капля сострадания, пожалуйста, прошу, не мучай меня». «Извини», — совершенно искренней жалостью произнес Всеволод. «Тебе не за что извиняться». «Если я дам тебе клятву, ты сможешь поехать к родителям и немного отдохнуть? Ну или не к родителям, а куда-нибудь, чтобы побыть одной и отвлечься?» «Нет. Эти мучения — часть испытания. Я должна их выдержать. Не удивлюсь, если она заставит меня спать с тобой. Ты не думай, я сама хотела бы этого, но... Боже, моя душа и так вся кровоточит». «Хорошо», — произнес Всеволод, взяв ее ладонь в свои руки и нежно поцеловал. Лапка девушки задрожала, а из глаз Элианны выступили слезы. «Я постараюсь помочь тебе с этим испытанием. Во всяком случае, облегчить его». После чего развернулся и быстрым шагом покинул ее. Возвращался в крепость довольно мрачный и задумчивый. Он понимал, что служба Лос — это невеселая пирушка, и что ее жрицы, наверное, самые опасные женщины в мире, но никогда не задавался вопросом, почему они такими получаются. А тут понял. Эта богиня пропускала девчонок через боль, лишений и унижений, медленно, но уверенно выковывая жесткий, сильный характер. Тот, кто не выдерживал, погибал. Естественный отбор, будь он неладен. В крепости все шло своим чередом. Никто не бездельничал. Круглое тащили, квадратное катили. Просто красота. Не хватало только снега и солдат, выводящих на нем лопатами кантики. Да и травы под рукой не было для покраски. Может, и смешно, а глазу приятно, когда все вокруг делают вид, что работают. Хотя, конечно, Всеволод не был дураком и прекрасно понимал армейский способ. Он только на вид хорош. И нужно будет снова поговорить с опять слишком увлекшимися земными специалистами. Нечего здесь разводить образцово-показательную армейскую часть. В конце концов, им тут воевать нужно, а не службу служить, да проверяющих спаивать. Зашипела рация. «Сосна, Сосна, я Карась. Прием!» «Я Сосна слушаю», — ответил Всеволод. «Запрос на переход из норы. Для двоих. Подала Вика. Пускай». «Есть». Но спешить на встречу с женщиной, о которой он так часто думал, не хотелось. После разговора с Элианной было почему-то тошно. Он знал, что, в общем-то, Вика ни в чем не виновата, и что, по-хорошему, она должна была убить Элю. Эта дурында дала столько поводов, что только хорошее отношение темной эльфийки к парню спасло этому юбчатому оборотню жизнь, но все равно. Душевная хмарь была не лучшим попутчиком, поэтому он отправился на тренировочную площадку. Требовалась нагрузка, а то он раскис тут, да и доспехи ему в Москве успели нормальные сделать, прямо загляденье. К окошку подошли Викония и Сильвана. Отсюда открывался прекрасный вид на практически весь внутренний двор крепости. А вон там, на площадке, Всеволод вел учебный бой сразу с двумя орками, пытавшимися достать его короткими копьями. «Странный выбор», — заметила Сильвана. «Зачем он взял такой несуразный меч? Почему не копье? Он выглядит таким неуместным и глупым». «Он так только выглядит». «Серьезно?» Всеволод дрался в одиночку против девятерых бойцов Мензоберанзани. Он лично убил трех эльфов и Элитиде, продержавшись, пока воины эскорта не отойдут от ментального удара. Вдумайся. Человек. И такой результат. Я изучила узор боя по воспоминаниям погибших и уверенно. С копьем бы он этого не смог. Ему бы просто не хватило выносливости, скорости и точности движений. Все-таки человек, а не эльф. Первому он отрубил половину черепа и Летиду проткнул голову. Второму эльфу отрубил ногу, и тот истек кровью. Третьему пробил череп клевроном Эфеса. И если первые две победы он взял за счет неожиданности, то потом работал от связок, недоступных копью. «Странное нападение», — после некоторого обдумывания сказала Сильвана, избегая оценки весьма выдающихся успехов Всеволода. «Их вел жрец Гаунадора. Он погиб первым. Даже не успел призвать силу. До того, кстати, Всеволод уже окончательно упокоил трех жрецов Долгула». От этих слов Сильвана повернулась к Виконии, внимательно посмотрела на нее, ища намеки на шутку, а потом, поняв, что это правда, вновь посмотрела на Всеволода, но уже совсем другим взглядом, и словно нехотя отметила. «Неожиданно». «Он вообще полон неожиданностей. Ты, наверное, посчитала оскорбительными его эпитеты в твой адрес на переговорах, так ведь?» «Такого неуважительного обращения к себе я не видела никогда», произнесла Сильвана. «Это ведь были не оскорбления, нет. Простое неуважение и удивительное пренебрежение. Даже жрецы так не поступали. Да, боли, пытки, страшные, много, очень много. Но то боль. В обращении же они всегда держались определенные грани, не забывая, кто я. А тут я испытала жгучее желание напасть и растерзать его. Только прямой приказ сдерживал меня. Я не должна была проявлять даже тени агрессии. Не поняла, зачем он это делал? Чтобы снизить мою значимость. Словно бы жрецы принесли бросовый мусор и пытаются его обмануть. Я понимаю. Хороший ход. Он смог ими манипулировать, что непросто. Но это все равно было так мерзко и унизительно. Даже я поверила в то, что он считает меня просто тухлым куском мяса. Наверное, поэтому темный жрец и принял его условия. Посчитал, что для меня это будет новой, свежей пыткой, не только тут. Он ведь контролировал мои эмоции и ощущения. Значит, там, после возвращения, они применят этот прием. И не раз. Ты уже хочешь вернуться? Боюсь, что у меня нет выбора. Из-за него? Из-за него? Нет. Но он меня чрезвычайно раздражает. Тебе он просто гадости наговорил. Но так. Под дурачка используй для дела. А потом даже тряпку прикрыться принес. Не забыла? Заботливый. Цени. Не оценила? Зря. Я даже знаю, где он эту занавеску взял. Он-то почему-то принял ее за простыню, как сказала служанка, не решившаяся переубеждать графа. Простыня так простыня. Ну а как иначе? Не висит большая тряпка, значит, что это? Правильно. Вот. Он сама элегантность. Но это еще что? Мною этот галантный кавалер однажды шкаф сломал. Серьезно произнесла Викония и, хихикнув, добавила. А потом в любви признавался, называя дурой. Сильвана снова оторвала взор от Всеволода на тренировочной площадке и посмотрела на Виконию очень внимательно, в тщетной надежде на неудачную шутку. «Почему ты это терпишь?» «Потому что он не тот, кем кажется. Вся эта вздорность и дикость — просто маска, маскировка. Там, в Мензоберранзане, после победы, он отрезал голову Иллитиду и повесил себе на пояс, так, чтобы всем было хорошо видно». Перепачкавшись к тому же в его крови. Но зачем? Он посчитал, что отрядов могло быть больше. И только по-настоящему устрашающий вид мог предотвратить их нападение. И это сработало. Ни один из 7 запасных отрядов не решился. А среди них было еще 2 Иллитида, понимаешь? Трезвый расчет под личиной безумия. Это маска. Просто маска, за которой он прячется от этого мира... насквозь чуждого и неприятного ему. У него там не было ни дворянства, ни серьезного положения в обществе. Но он искренне признался, сам, добровольно, он бы сюда не поехал ни графом, ни королем. Почему же он вернулся? Почему не остался там? Я не оставила ему выбора.